Здравия, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. В эфире программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева, и я продолжаю свои беседы с главным редактором Народного славянского радио Алексеем Орловым. Здравия, Алексей. Доброго здравия тебе. Здравствуй, дорогие друзья. В этой передаче я предлагаю продолжить тему, начатую в нашей беседе «Женщина, что миру ты несешь». Это вызвано тем, что в моем окружении и вообще в мире ситуация меняется с каждым днем, независимо от политической обстановки. Она вызвана просто вот каким-то нервным напряжением. Женщины занимают абсолютно разные позиции. Кто-то идет помогать нашим воинам доблестным, медсестра, кто-то это делает по призванию, по профессии, кто-то остается дома. И роль женщины очень важна сейчас. И вот этот вот вопрос: женщина, что ты несешь, на мой взгляд, он тоже очень важен. И особенно в семье. Вот на твой взгляд, что сейчас женщине нужно делать, в первую очередь, для своей семьи? Ну, давай тогда я сначала отвечу коротко, а потом расшифрую. Коротко так, научиться молчать. Сейчас я понимаю, что тухлые бананы с апельсинами, с яблоками сейчас у меня полетят. Но, с другой стороны, если полетели, ну, значит, видимо, не готовы слушать. Ну, не готовы слушать, значит, проблемы у них будут продолжаться. А мы с тобой продолжим разговаривать на эту тему дальше. Сейчас, что мужчина, что женщина, не понимают своего предназначения. Кто-то об этом забыл. А кто-то даже и не думал об этом никогда, потому что преемственность поколений, передача мудрости была прервана. Прервана специально в нашем мире. И что мужчина, что женщина не исполняет свое предназначение. Это означает, что они не могут быть полезными себе, своей семье, обществу и этому миру. А раз так, то это как пустоцветы. Это движение в никуда. Холостые. Даже если замужем, даже если женаты, все равно холостые. Потому что холостой выстрел в никуда. Ну, говорить сейчас конкретно про мужчин, наверное, смысла нет, потому что ты про женщин задал вопрос. Так вот, почему сказал молчать? Научиться молчать. Женщина по своей природе более импульсивна, чем мужчина. И когда ее импульсивность управляема, то она создает что-то великое и прекрасное. Вот она загорается, и она может сподвигнуть мужчин на какие-то полезные дела, и в их семье все здорово и замечательно. А если это хаотичная импульсивность, вот что-то там вспышки молнии происходят, а для чего, зачем, гром гремит, а с какой целью? Вот если вот этой цели не поставлено, то тогда гром будет греметь в квартирах, в семьях, будут семьи разлетаться, будут страдать дети, будет страдать жилье, что угодно. Там, где вот эта хаотичная такая стихия движется. Поэтому если женщина, ну вообще человек, да, не умеет себя контролировать, не умеет свою импульсивность зажимать и опускать ее до нужного уровня, держать в рамках то, что называют «включать царя в голове», то тогда этот хаотизм будет уничтожать все. Поэтому я говорю, женщине необходимо научиться молчать. Молчать и включать царя в голове. Сначала прорабатывать то, что она хочет сказать, прорабатывать, с какой целью она хочет сказать, понимать цель, которая вот должна быть достигнута, простраивать к ней путь, шаги, и только после этого уже говорить. У мужчин часто бывает от природы такое, что он сразу видит цель, сразу к ней движется. И он так вот как танк движется, движется, движется. И даже если где-то он вспылил, то он опять возвращается к цели. А женщина многозадачная. И поэтому вот эта хаотичность, если бы она отсутствовала в природе женщины, то многозадачность нельзя было исполнять. Но когда многозадачность управляема, это чудеса. А когда многозадачность неуправляема, это горе всем. Вот я говорю про это. И первое. Один из, вернее, первых способов выполнения многозадачности и понимания цели своей жизни – это уметь сдерживать желание что-то сказать. Вот это очень важно. Как это определяется? Как это проявляется в жизни? Вот сейчас идут военные действия на Украине. И я разговаривал с разными людьми, которые вот находятся в горячих местах. Например, в Харькове и в Мариуполе. Разговариваешь, и там русские женщины. И там русские мужчины. И там стреляют. И там взрывают. И там гибнут люди. Но вот, например, разговариваю с одним человеком, с женщиной. Она совершенно спокойна. Говорит, вот самолеты пролетели над головой. Ну, все. Говорит, там, ребят, самолет летят, укрываемся. Совершенно без истерики продолжает дальше разговаривать. То есть она наблюдает за тем, что происходит, без истерики начинает разговаривать. И в этом случае ее семья находится под охраной. Она всех предупредила. Она как берегиня действует. И наблюдает за ситуацией и реагирует на нее адекватно. А другая женщина, находясь тоже в горячей точке, при разговоре, что только я от нее не услышал. Вот какие все гады, какие все сволочи, того-то расстреляют, все это мерзавцы. И вот 30 минут такого разговора. Ни о чем, просто выпуск такой энергии. Если с первой начинаешь разговаривать, ну а почему это произошло? Она конкретно говорит, ну, потому что вот упустили из вида вот это, потому что были заняты своими личными делами, кредитами, работами. И когда нацисты поднимали голову, ну как, ну это их игрушки, поднимают и поднимают. Когда там на Донбассе стали бомбить, стрелять и убивать людей, ну это не у нас же происходит. Ну там скорее какие-то террористы, то есть что нам по телеку сказали, то мы и взяли, ну так как отмаза. Ну так оно и есть для нас, все хорошо, замечательно. Нас же это не касается, у нас опять кредиты, у нас опять работа, дети и все прочее. А когда уже приходит война в твой дом, вот тут начинается искать виноватых, кто козел, кто сволочь, ну и так далее и тому подобное. То есть люди не понимают причин, что происходило, и причин возникновения того, что сейчас происходит, как следствие. Не понимают причин их поведения и следствия их поведения. Ну это вот, скорее всего, первая варна. И в первой варне еще больше истерии, истериков, нежели чем, например, во второй. А большинство людей опускали в первую варну, даже многих пустили до состояния нежитей. И поэтому здесь удивляться, наверное, не стоит тому, что люди истерят, кричат, бегают как мужчины, так и женщины. Но вот женщина, являясь основой семейного быта, семейного уклада и будучи берегиней, в наше время, да и вообще, ни в коей мере не должна себе позволять как-то высказываться, не обдумавши, что-то нести в мир, не понимая, зачем она несет. И первый, опять же, возвращаясь к самому началу, первый критерий, первая составляющая женской мудрости – это умение молчать. Молчать, слушать, наблюдать. И только после этого что-то доносить. Вот есть такое понятие, как обучение себя тому, что тебе либо незнакомо, либо что-то не умеешь. У нас большинство людей к этому не стремятся. Большинство людей выполняет то, что для них легко. Ну, легче полежать на диванчике. Ну, конечно, легче. Легче там какую-то гадость себя залить. Ну, конечно, легче. Легче матернуться, плюнуть на землю, кого-то оскорбить, там, сказать какое-то дурное слово, проклясть. Конечно, легче. И поэтому по принципу воды течет вода туда, куда есть склон, ну и поднимается тогда, когда уже ее разогрели и пар пошел. Вот так вот живут примитивные люди. А те, которые понимают, что надо себя учить и дрессировать, к чему-то себя двигать, они живут по-другому. Они понимают, что то, что у тебя не получается, необходимо этим и заниматься. Вот не получается у женщины молчать. Значит, надо учить себя молчать. Не получается логически мыслить. Надо учить себя логически мыслить. То же самое мужчине. Не хватает где-то эмоционального. Значит, надо эмоции учиться проявлять. Но проявлять не просто все козлы, все сволочи. То, что многие уже, как говорят, обабились и начинают так же себя вести. Когда смотришь и думаешь, кто из них мужчина, кто женщина. Да, это другой истерит. А проявлять в любви, проявлять в ласке, в нежности. Проявлять по отношению к этому миру эмоции. Вот мужчинам иногда вот этого не хватает. Потому что мужчины все-таки, многие это такие вот воины, которые так вот настроены на жизнь, что-то проявлять, добиваться чего-то в этой жизни. Мужчины не плачут. Да, да. Иногда надо уметь плакать. Конечно же, плакать, вот просто так идти плакать – это глупость. Мужчине это не нужно. Но уметь раскрывать свое сердце вот наедине с собой – это надо уметь. На людях плакать не надо. А вот уметь раскрывать свое сердце наедине с собой – это надо уметь. И надо уметь говорить добрые слова своим друзьям, своим близким, своей любимой, своим детям. Очень многие мужчины этого не делают. А если и делают, опять же, я наблюдал, делают по-женски, то есть не так, они начинают сюсюкать. Вот доброе слово, слово любви – это не сюсюканье. И на моем примере много мужчин, которые очень хорошо относятся к своим семьям, у которых дети, и они себя ведут даже хуже, чем мамы с этими детьми. Они начинают там сюсю-сюсю, усю-пусю-пусю. Я говорю, ну что же вы делаете-то? Ну что же вы делаете? Ну так же нельзя. Вы посмотрите, как реагируют на вас дети. Дети на вас смотрят, как на какого-то такого спуска энергии, которому можно что-то там рассказать, на что-то пожаловаться, что-то излить, и дальше опять начинать жить своей жизнью, но не учась. Ваша любовь и ласка должны проявляться для того, чтобы ребенку научить этой любви и ласке. А вы сюсюкать как с игрушками. Как вот с какими-то зверятами. А вы представьте, что этот человек уже взрослый, которому уже там 30 лет, 40. Вы с ним так будете сюсюкать? Ну, наверное, нет. С другой стороны, нельзя превращать маленького ребенка во взрослого человека сразу. Ну, нельзя, потому что детство будет потеряно. Но детство – это такое интересное время. Оно имеет один недостаток. Оно очень быстро проходит. Вот это вот самый главный недостаток детства. Когда необходимо учиться. Вот это такое время, когда постоянно нужно учиться. И просто пустое сюсюканье без объяснения, без понимания, без проявления любви, а любовь – это не сюсюканье. Это пустышка. И обязательно нужно обращать внимание, кто передо мной, кто мой ребенок, мальчик, девочка. И если с девочкой еще можно поговорить с точки зрения там, обнять, с точки зрения там, приласкать, поцеловать, что-то такое сказать, ну, по-девичьи, то с мальчиком, даже который еще не умеет хорошо говорить, так уже нельзя делать. С мальчиком необходимо по-другому себя вести. С мальчиком необходимо договариваться и сразу проявлять логику. И с девочкой, конечно, логика должна быть, но там по-другому немножко все устроено. А с мальчиком изначально логика. Мы с тобой договорились. Ты для чего это сделал? Почему это сделал? А что из этого будет? И так далее. С девочкой тоже надо говорить. Так, но с мальчиком более жестко надо говорить. Это не говорит, что надо его лупить. Не говорит, что надо там пинать. Но все-таки мальчик – это защитник отечества. И если вы будете разговаривать так же, как с девочкой, он в мир выйдет, как девочка. Он будет ждать от мира вот этих всех похвал, рюшечек, вот этих бантиков, всяких красок и так далее, цветов много. Он должен разбираться в цветах, он должен разбираться в искусстве. Но стезя мальчика другая. Вот поэтому мамам и папам хочется сказать, посмотрите, кем ваши дети будут через 30 лет. Кем они будут, например, через 40 лет. Вот попробуйте на них взглянуть, на взрослых. Какими вы хотите, чтобы они были взрослыми. Если вы увидите вот этого взрослого, вы тогда поймете, что необходимо сделать, чтобы ваш маленький ребенок, девочка или мальчик, стали взрослыми. Естественно, вот надо в первую очередь сейчас учить детей не истерить. Потому что дети начинают истерить, начинают требовать каких-то себе поблажек, начинают требовать каких-то игрушек бесконечное количество. Я спрашиваю, зачем столько много игрушек? Но с какой целью полная коробка игрушек, и ребенок еще хочет еще игрушку, еще. Ведь новая, готовая игрушка какая-то, она ничего в жизни не приносит. Она в жизни ребенка ничего полезного не принесет. Игрушка должна быть для того, чтобы он учился на ней что-то делать. Лучше игрушку самому создать. Пускай она будет с виду неказиста, пускай она не будет такая яркая, как такие покупные, но создать ее. Но сейчас продается очень много деталей, которые нужно собрать, сконструировать, и получишь вот эту самую игрушку. И очень хорошо, что ты об этом обо всем сказал, потому что действительно вот сейчас в наше время то, что происходит в этих событиях, нужно детям тоже доносить. Почему вот мама истерит, почему папа так себя ведет, и почему это вот все вот происходит. Наверняка в школах сейчас говорят об этом, о событиях, которые в мире происходят. Но считается все-таки, что наши современные средства массовой информации в том числе вот помогают вот эту вот истерию где-то проявлять. Потому что одни говорят, что вот украинские новости, они говорят о том, что мы плохие, что там все плохо. Русские новости говорят о том, что там все плохо, мы хорошие. И вот здесь в этом случае как раз и нужно женщине и мужчине, конечно, тоже уметь ориентироваться и найти вот эту вот истину и середину, где проявляется как раз вот это спокойствие. Как вот это сделать? Как вот фейки различать? Где правда, где неправда? И нужно ли вообще вникать в эти новости, вот, которые очень болезненные, которые страшные на самом деле? Да, есть такое выражение «мы делаем новости». Я встречал на некоторых каналах такое дурацкое, ну, как сленг, что ли, как это называется, девиз. Мы делаем новости. Это как вы делаете новости? Новость, она или есть, либо ее нет. Вы только ее можете осветить. А сделать это, когда создать из ничего. Получается, мы делаем новости, то есть мы создаем новости, мы придумываем новости. Вот такая вот глупость и неразбериха существует. Как разбираться? Ну, по своей должности я вынужден смотреть все новости, которые идут и от блогеров, которые идут с официальных каналов, как российских, так и украинских, и белорусских. Ну и даже там каких-то дальнего зарубежья. И как определить, это новость человеческая для человеков, либо это новость для зомбаков? Все очень просто. Если новость рассказывает о том, что совершено какое-то преступление, просто, да, он говорит, совершено преступление. Это новость, которая, ну, так вот, что-то освещает. Если новость говорит о том, что вот там вот подонки, это уже идет не новость, это уже что-то сделанное, сляпанное. Если новость даже говорит о подонках, которые совершают преступление, но при этом не говорится обо всем народе, это новость, которая рассказывает о подонках, которые совершили преступление. А если новость, где тоже рассказывается о каких-то там подонках, говорит, что все такие, русские, там, либо украинцы, либо, ну, все люди, да, такие, то это фейк, и это сволочное такое направление, с которым надо заканчивать. Вот я обратил внимание, что есть новости с разных сторон, где просто рассказывается непредвзято то, что происходит, а есть новости, которые кого-то очерняют. Вот если вы встречаете очернение, именно очернение всего народа, то тогда берегитесь таких новостей. Это для того, чтобы вам в голову вложить, что все люди с какой-то стороны, все люди эти враги, что они негодяи и мерзавцы. Вот так что первое, что надо понимать, что заложено внутрь новостей. Все сволочи, там русские, например, все сволочи, да? Либо там украинцы все сволочи. Такого не бывает. Народ не бывает. Всем, весь народ плохой. В нем есть представители, которые бездушные, которые с низкой сущностью, которые как роботы что-то исполняют, какие-то поставленные задачи. Но народ не может быть плохой. Это вот один из главных факторов понимания. Фейкомет перед вами, либо все-таки те, которые что-то вам несут. Ну, дальше, что еще можно разобраться, фейк это не фейк. Более глубоко изучайте, откуда взялась информация. Это какой-то купленный человек, это какая-то купленная организация, это какая-то правительственная организация, которая это все вкладывает в уши. Ну, и само собой задавайте вопрос, себе задавайте вопрос. Если это фейк, кому он интересен? Если это правда, то можно ли его развернуть как фейк? Когда вы со всех сторон будете рассматривать, то тогда станет все проще. Ну, дальше. Когда вам говорят, вот там, кто-то чего-то разбомбил, ну, вы задаете вопрос. А может ли такое быть, чтобы, вот, например, одно и то же действие показывали совершенно по-разному, с разных сторон? Ну, ведь часто бывает. Мне, например, прислали в один день один и тот же видеосюжет расстрела машины. Ну, едет легковая машина. И вдруг к ней прилетает снаряд прямой наводкой. Ну, видео из танка стрельнули, либо из пушки. Ну, просто по дороге едет машина, обыкновенная гражданская машина. И в него снаряд прилетает. Бабах, машину разнесло. Понятно, что там никто не выжил. И один мне прислал, что это русские расстреляли из танка машину. А второй мне прислал, что это вот украинцы расстреляли тех, которые пытались выехать из города. Теперь вопрос. Даже вот, ну, сейчас так логически разложим, да? Представим, что это расстрелял русский танк. Почему именно в эту машину? Может быть, было указание, что там ехали какие-то ребята, которые везли оружие, там, да, террористы, во что-то стрелять, кого-то стрелять. Ну, такое может быть? Может. Хорошо. Если это украинцы стрельнули по машине, может быть такое, что там тоже кто-то ехал такой, на кого там донесли что-то, да? Тоже может быть, тоже может быть. Поэтому принимать однозначную вот в таких случаях позицию, наверное, преждевременно. Преждевременно. Ибо нас могут сталкивать лбами на основе вот таких вот кадров. Одни будут кричать, что украинцы гады, другие кричать, что русские гады. А там может быть вплоть до того, что это просто была ошибка. Вплоть до того, что, ну, просто тот, кто стрелял, подумал, что это какой-то там броневичок едет или там какая-то бронированная машина. Да что угодно может быть. Вот наша задача сейчас, на сегодняшний момент, понять, что в огне брода нет. Там идет братоубийственная война. И надо толкнуться от фактов. Уже много раз говорил. Факт, что она идет? Да, факт. С какой цели она началась? Если, ну, мы с тобой можем разобрать все эти цели. И если вот внимательно пройтись по всем пунктам, то тогда многое встанет на свои места. Но, опять же, с чего я начал. Большинство людей не умеют молчать. И очень часто женщины не умеют молчать. И сразу делают какие-то выводы. Вот сразу вывод, вот приходит в голову все. Там, такие козлы, вот эти козлы. Те сволочи, те сволочи. Поэтому нужно уметь молчать. Я, пожалуй, соглашусь. Все-таки очень... Один момент есть, который тоже вызывает истерию и тревожность. Это санкции, которые наложены сейчас на Россию. И идет закрытие очень многих магазинов, предприятий. То есть тех моментов, в котором женщины, особенно так как домохозяйки, хозяйки дома, привыкли. Сейчас, получается, нужно будет отказываться. Идет истерия того, что нужно закупить чего-то побольше, дабы не остаться там голодным, холодным и так далее. Я понимаю, конечно, да, в женщине есть вот это заложен момент хозяйственности, опять же, берегини, что должно быть все дома, полная чаша, коробочка наполнена, запасы быть. И все-таки есть мои знакомые, которые говорят: да ну и что, ну ушли, ну и ладно, придут другие, там, ну жили мы раньше, как-то без этого и живем. А вот у некоторых это очень даже такой вопрос, как же без этого добра там будет? Ну, частично те люди, которые говорят, да и ладно, они частично, в общем-то, правы. Потому что век капитализма, остаться без какой-то продукции очень-очень проблематично. Тем более, если страна входит в этот капиталистический мир. Ну, даже если какие-то санкции, капиталист всегда желает что-то в кому-то продать. И он на этом живет. Произвести и продать. И даже если санкции, он все равно будет искать лазейки ввоза куда-то чего-то. И если здесь население обнищало, и курс скаканул так, что теперь там в 3-4 раза все что-то будет дороже, то они тоже будут репу чесать, а как удешевить? и будут искать способы там, через Китай, через Юань, через там, тугрики, мандугрики какие-нибудь, тумбы-юмбы, найти способы конвертировать таким образом что-то, чтобы сюда как можно больше можно было ввести и здесь как можно больше было продать. И поэтому сейчас будут пытаться выравнивать этот тот уровень жизни людей до того, который, ну, как сказать, покупательспособный. Естественно, что в их капиталистическом обществе нет желания это сделать для всех. Их задача уже многих отсюда убрать. Ну, представляешь, мы живем в холодном таком пространстве, где у нас половина времени года – это зима. Да? И если наступает лето, оно тоже такое не очень жаркое. Это как анекдот про зиму белую и зеленую. И вот эти вот буржуи, капиталисты, паразиты, они же смотрят на что? Смотрят на то, а кто мы такие? Вот мы для них расходный материал. Мы только те, кто могут либо покупать, либо на них работать, либо те, которые должны сдохнуть. Вот у них три критерия. Других у них нет. Поэтому, если они уничтожат всех, ну, капиталист такого вот уровня среднего, он поймет, кому сбывать-то. Я же тогда прогорю. Это же покупатели. Поэтому заинтересован, чтобы баланс жизни привести в такой, где мы могли быть покупателями. Те, кто повыше, они, конечно, там по-другому мыслят. Ну, что-то туда лезть не будем. И поэтому они будут стараться вот, баланс и людей, количество людей сохранить, и покупательную способность сохранить. Так что здесь особо так переживать-то и нечего. Но вопрос, кто попадет в первую группу из нас, кто во вторую, кто в третью. И вот те дурачки, которые говорят, ну, наверное, мы попадем там, в группу тех, которые будут жить хорошо, либо те, которые будут трудиться и будут жить нормально. В третью группу-то умирающих мы точно не попадем. Но это дурачки, на мой взгляд. Потому что им все равно. Вот все равно. Кто ты? Зачем? Вот если ты вот стоишь чуть правее, ну, в расстрел. Чуть левее, ну, значит, на работу. Посерединке, ну, будешь покупать. Вот как там перетусуют, с какой стороны посмотрят на этот клубочек? Ну, так и будут отбирать. Это как то же самое. Вот родились цыплята. Либо щенята родились, да? И вот надо оставить одного щенка там, да? Ну, в коробке там лежит там 5 щенков или 6. А остальных потопить. Ну, вот что хозяин делает? Ну, взял там, достал, экстерьер не нравится, у него бунь-бунь. Он же не спрашивает, хороший ты или плохой. Он не спрашивает, хочет жить, не хочет жить. Он просто оставляет одного, потому что, ну, больше не надо. А что там с пятерыми или шестью делать? Как же надо кому-то раздавать? То же самое с котятами, то же самое с цыплятами. Эти цыплята там в отбор пойдут на мясо, эти там куда-то еще. Ну, к примеру, да? Вот капиталист мыслит точно так же. Он находится выше. Мы для них, для капиталистов, расходные материалы, такие щенята и котята. Это раз. Второе. Мы потребляем ведь не только то, что они нам готовы продать. Мы потребляем еще их, как им кажется, ресурсы. Ну, вот у нас полгода, как я уже сказал, зима. Что мы делаем полгода? Мы жжем уголь, мы жжем газ, мы жжем нефть, мы загрязняем пространство, мы пьем их чистую воду. Еще нас надо содержать там одежда, чтобы какая-то теплая была, иначе болезнь начнется, там на работу не выйдут. Ведь если заболеет вокруг, то вот мой работник тоже ведь не выйдет, заболеет, да? Поэтому надо, блин, вот думать обо всех. Это же такая для него нагрузка. И поэтому вот они так вот находятся все время на острие лезвия. Кого уничтожить? Кого оставить? Еще на расплод немножечко, да? Но чем больше роботов, тем, значит, меньше нужно в конечном итоге работать простым людям, значит, людей можно поменьше делать. Ну и потом ведь есть капиталисты повышего ранга, выше рангом, они уже это как эти не смотрят. Поэтому очень много сейчас произошло сокращений малого бизнеса, среднего бизнеса, даже сейчас крупный бизнес сокращается. Так вот, ты уже спрашивал про кубышку теперь к этому. Ну, понятно, что мы для них никто, да, и звать нас никак. Про кубышку. Конечно же, должны быть какие-то запасы. Обязательно в доме должны быть запасы. Плоха та женщина, которая запасов не имеет. И раньше судили о погребе и закромах, которые там были, сусеки какие-нибудь, там, погребочек и прочие, хозяйки. А сейчас судят о холодильнике, например, там, да? Вот в холодильнике, если мышь там у тебя удавилась, повесилась, ну, понятно, хозяйка никакая. Ест там пиццу, что с ней дальше делать? А если в холодильнике есть запасы, если есть какие-то там консервы, свои закрутки, ну, это уже поинтереснее. Так вот, конечно же, должны быть какие-то запасы. Причем запасы должны быть очень хорошо соразмерены. Это не должна быть одна только крупа какая-нибудь, там, гречка, либо рис. Это должен быть полноценный рацион. Дальше. Это должны быть задумки, а что делать дальше летом, да? Чем будем делать летом? Сейчас многие люди об этом не думают. Когда вот эти всякие там тиктоки, какие-то там эти инстаграмы закрыли, столько рёва было от этих вот дурочек. А, это моя жизнь, у меня там под миллион подписчиков, а все, все пропало. Ну, слушай, а ты вообще жила? Ну, такой вопрос реально. Ты вообще жила? Твоя жизнь-то на что нацелена? На что твоя жизнь тратилась? Что ты полезного людям сделал в этой жизни? Кроме как вот просто заниматься самопиаром, показывать свои ноготки, показывать, какие там глазки у тебя подведенные, какой там у тебя бюст, какая операция у тебя была сделана. Да мало ли ты ничего. Говорить о всякой ерунде, которая к жизни вообще никак не относится. Вот сейчас время войны, она расставляет все на свои места. Вот сейчас как раз естественные приоритеты и всплывают. А все, что наносное, оно уходит. И поэтому кто-то хочет жить как прежде, вот в потребительском обществе, быть такой этой самой, да? Вот, ничего не получится. Война ставит все на свои места. Да, конечно, буржуи, капиталисты будут пытаться все восстановить в тех рамках, которые им хочется. Но вопрос, одно дело-то хочется, съесть-то он съесть, так тоже даст. А время показывает по-другому. И здесь мы должны уже затрагивать следующий уровень. А что хотят-то те, которые себя называют властями России? Они как, хотят и на елочку съесть, и не обмазаться? И не поколоться? Чего они хотят-то? Ну, их киданули, реально киданули. Вот они там пытались заигрывать, принимать какие-то решения. Им-то говорили, ну, вы вот это-то примите, мы сейчас вам вообще там все... Ну, все. И то же самое в Украине говорили. Ну, ты вот это сделай, мы сейчас тебе подкинем. Там. И все поняли, киданули. Зеленского там реально киданули. Потому что сказали, сейчас армия НАТО вступится тут, мы сейчас этих русских разнесем. Кроме того, что надо держите денег, то ничего не произошло. А сейчас они говорят, что если мы вяжемся, будет Третья мировая война, она никому не нужна. Конечно. А что, это было непонятно? Так это же было понятно. Ну и Зеленский-то он уже не присутствует в Украине. Там показано на хромакее, съемки. Ну, кто-то понимает, кто специалист, ну, я-то знаю, что такое. Понимаешь, что это ну, съемки. Ну, как можно на 10-градусном морозе стоять в легкой кофточке? Нет у тебя ни пара, ты стоишь там несколько минут, разговариваешь, ни разу не поежился. Но это съемки в студии на синем либо зеленом фоне. Сзади размазанная картинка, причем видно, что не живая картинка. Ну, не живая, просто фотография. Так что где он там? И ему постоянно продолжают обещать. Сейчас вот прям вот только день продержись, ночь простой, мы сейчас тебе прям вот вся натовская наша вот братья сюда войдет, тебя освободит. Ну и какая задача? Задача одна – побольше людей уничтожить. Реально уничтожить людей. На страхе, в этом невмешательстве каком-то, непонимании, что происходит. Ну и о чем вы думаете? В России как-то по-другому. Да то же самое в России. В России, вот если мы там берем высшее руководство, они же постоянно слушали вот эти обещания. То же самое было. Ну, вы сделаете вот так, и мы вам санкции там не включим. Вы сделаете вот так, мы вам вот это не включим. А вот это дадим. И где это дадим? Ну, и ничего. Кроме спирта-рояль, которым в свое время перестройка отравилась огромное количество людей. Сдохло, да, от выпивки. Кроме этих чертовых ножек Буша, которые там вонючие, грязные внутри. Что там поставлялось-то? Ну, вот, поэтому... Вот шахматная доска. Здесь, грубо говоря, Зеленский, здесь Путин. Каждый шаг понятен. Ты играешь за Путина, а за Зеленского, да? А за нами стоит тот, кто эти правила игры придумал. И он тебе говорит, ну, ты вот так вот сделай ход. А мне он говорит, вот так сделай ход. И я начинаю двигать. И ставлю в такую ситуацию, когда уже невозможно по-другому разойтись. Идет. Они играют между собой. Мы наблюдаем и подсказываем. А за нами находится главный кукловод, который нам рассказывает, как сделать так, чтобы для него партия повеселее была. Так что каждый шаг, он довольно понятен. К войне все шло. Война все равно бы произошла. Только война, если произошла чуть позже, она произошла уже с ядерным оружием. Потому что народ до такой степени уже накрутили, что ну да, да, жахнем, там же сволочи, надо же жахнуть. и уничтожили бы гораздо быстрее бы все. И вот если бы началась эта война, которую нам готовили, сейчас бы уже в первые самые дни войны Украина была бы выжжена степью. Реально. И часть России была бы выжжена степью. Понимаешь, что произошло? Просто вот, скажем так, ну, примерно до уровня Москвы это все тоже была выжженная степь. И вся Украина была выжжена степь. Еще досталось и Румынии, и Молдавии, и Словакии, и Чехии, и Польше, и Белоруссии. Всем бы досталось. А значит ли это, что все-таки выходят правители из управления этого кукловода? Ну, вот как раз к этому я хотел подойти. Что нам делать-то, да? Ты задал этот вопрос. Мне бы хотелось верить. Мне бы хотелось верить, что те, кто сидят наверху, они просто посчитали бы те возможности, которые есть у России и всей Руси, и сделали правильные выводы. Вот если это удастся сделать, если там на самом деле хоть чуть-чуть здравомыслия осталось, то тогда Россия очень быстро поднимется и изменится весь мир. Вот сейчас самое, ну скажем так, подходящее время, учитывая все факты, чтобы Украина стала народовластной, чтобы на самом деле на Украине проявилась полная народовласть. Но для этого надо хотя бы избавиться от упырей, вот реально. То есть понять, в кого надо стрелять. Ну реально, в кого надо стрелять и кого надо взять под охрану, чтобы с ним разобраться. Я вижу, здравомыслия у многих не хватает. Они продолжают пулять друг друга. И вот у Украины реальный шанс. В России пока здесь нет никакой горячей фазы, да, войны, тоже есть шанс понять, так, нас Запад киданул. С ним играть бесполезно. Из долларовой вот этой всей евро надо выходить. Закрывать вот это хождение долларов, там, тугриков, евро внутри страны. Это не нужно абсолютно. Переводить торговлю внешнюю только золотовалютные запасы. Только вот через это с ними разговаривать. Начинать развивать свои народные производства, то есть дать кооперации, артельности, общинности новое дыхание и на каждом шагу, из каждого телевизора об этом говорить, создавать условия, создавать школы кооператоров, давать там гектары, сотни тысяч гектаров там, безвозмездное пользование, если у вас есть план развития. Фермерские хозяйства надо переводить от индивидуального в общественное. Потому что фермер это сейчас он в кулак превратили в кулака. Такой мини-капиталист, который сам себя обслуживает, и который, вот, если что-то случается, он уже не выживет. Много чего нужно сделать. Переводить, вводить два контура внутренние, там, безналичные, наличные, и не смешивать их. Национализировать предприятия, либо проводить инвентаризацию и устанавливать новые договорные отношения с теми, кто что-то добывает, производит, продает из стратегических наших запасов. Это полезные ископаемые, например. Открывать свои производства здесь. Если закрывать вообще вот эту выгонку нефти и газа на Запад, а производить здесь что-то, и опять же продавать только за золотой запас. Вот хотите получить, пожалуйста, за золото. Наши рубли, они как раз золотом обеспечены. То есть рубль должен вернуться на международный уровень, международный рынок, как валюта. Как это было вот в разные времена. Как валюта своя, которая обеспечена золотом. Мы вам что-то поставили, вы нам рублями заплатили, а каждый рубль теперь вами должен быть золотом обеспечен. Вот теперь вы нам сюда золото, да, которое мы в рубли переводим. Много еще, но это просто экономический такой раздел, о котором можно долго говорить и о котором я уже говорил. Но здесь целую программу надо представлять. А по поводу вот хозяйствования, опять же, что делать? Я думаю, сейчас любая здравомыслящая женщина, учитывая все, что происходит, и все, что здесь мы с тобой наговорили, должна, аккуратно обняв своего мужчину, нежно его настраивать на светлое будущее, сказать: «Дорогой мой, если ты сейчас не с друзьями не организуешь артель, либо кооперацию, завтра, возможно, нам с тобой есть будет нечего. Поэтому необходимо свою артель, кооперацию создавать, необходимо мужчин, не женщин, а именно мужчин в эту кооперацию отправлять и мужчин настраивать. Договаривайся со своими друзьями, договаривайся с ними. Не пытайся в одиночку что-то сделать. Сделай так, чтобы совместно вы создали поселение, создали свое народное предприятие, создали свой кооператив, чтобы вы не просто местечковый кооператив или поселение, или предприятие создали, а входящий в единую сеть. Ищите способы решения этой поставленной задачи. Вот это мудрая позиция женщины. Направлять мужчину на то, что нужно. Женщине, семье, роду, обществу, этому миру. А не самой лезть, направлять. Вот поэтому женщине нужно научиться молчать, поэтому женщине нужно научиться мыслить логически. Женщине необходимо не через истерику что-то добиваться, а понять, какая цель, и расставить приоритеты. Вот если приоритетами для женщины первичными приоритетами будут естественные потребности, это воздух, мы же дышим каждую секунду, да? Это вода чистая, это еда, это одежда, это дом, а дальше дополнения всякие идут, то тогда, когда у нас есть главные приоритеты, мы не будем обращать внимание на вторичные и третичные, а мы будем заниматься тем, что нам необходимо сделать сейчас для того, чтобы наши дети, внуки, правнуки могли учиться, трудиться и жить в светлом обществе. Но женщина сейчас, на сегодняшний день, умеющая молчать, мыслить логически, что-то там говорить, раскладывать, должна мужчину теперь направлять. Вот это очень важно в сегодняшний момент для женщин. Вот здорово, что ты это сказал, потому что я слушала тебя и тоже понимала, что хотела сказать, что мужчинам необходимо включаться, а не женщинам, которые эмоционально, да, и, в общем-то, ты подвел те как раз итоги, которые я хотела сказать. Ну и в результате получается, что мужчине нужно включиться уже в экономику, взять в свои руки управление, женщине включить мудрость свою природную, царя в голове, научиться молчать там, где это необходимо и нужно. Да, я бы сказала, молчи, женщина, молчание – это золото. Вот как раз в этом случае. И еще я подумала о том, что женщинам очень будет даже полезно и замечательно поднять все рецепты бабушек и мам по заготовкам, которые соленья, варенья, погребки, которые раньше при жизни в Советском Союзе всегда были. И всегда собирались такие тетрадочки кулинарные. Это ну, тоже конечно, необходимо. Конечно. Вот как раз ты сказал слово «экономика». Это же иностранное слово. Означает оно «наука о домашнем хозяйстве», «наука о ведении домашнего хозяйства». Но домашним хозяйством в первую очередь занимается женщина. Поэтому вот эту науку домашнего хозяйства, которая включает и погребки, и заготовки, и умение общаться со своим близким человеком, с детем своим, с окружением ближним. Это как раз задача-то женщины. Вот когда экономика, то есть наука о домашнем хозяйстве дома складывается, тогда понятны приоритеты первичные, тогда понятны вторичные приоритеты и третичные на жизнь вперед. И вот если у женщины в голове все это простроено, когда она перестала истерить и начала молчать, она тогда в мир несет то, что надо. Вот как раз ты говоришь, что женщина, что ты в мир несешь. Да вот это тогда и несет в мир. И вот тогда мужчина является продолжителем домашней вот этой самой экономики, домашнего хозяйства, науки домашнего хозяйства. И он выстраивает со своими друзьями такое в мире состояние, чтобы домашнее хозяйство каждого не страдало, а чтобы в домашнем хозяйстве каждого был достаток. От женского видения домашнего хозяйства, то есть домашней экономики, зависит экономика страны и зависит экономика всего мира. Поэтому женщина должна перестать лезть наружу, а включить здравомыслие, научиться молча осознавать, что происходит, настроить домашнее хозяйство и потребности домашнего хозяйства так, чтобы мужчина это понял, и он, чтобы выстроил уже экономику широкого плана со своими друзьями, такую, которая нужна каждому из нас. И тогда каждый будет на своем месте. Мужчина будет продвигать мысли домашнего хозяйства в мир и создавать своими друзьями вот этот самый мир, в котором каждое домашнее хозяйство возможно. А женщина будет создавать то, что необходимо здесь и сейчас. Ей самой, детям, мужу и так далее. Вот они, два разделения. И вот здесь вот как раз и помощь-то вот этих соцсетей. Если раньше собирали рецептики в тетрадочке, то сейчас вот тебе соцсети, вот тебе канал, который продвигается, как ты говорил, ТикТок, да, Ютуб, где делимся рецептами и делимся какими-то полезными вещами и советами. Вот, и все это гораздо проще, быстрее происходит. Ну, конечно, мне захотелось, например, узнать, как сделать домашний майонез, чтобы он был полезным. Ну, я открываю там 10 рецептов майонеза. Я взял, сделал с яйцом, сделал и без яйца, сделал и так, но остановились на каком-то одном. Ну, нравится такое. Потом начали экспериментировать, добавить вот это, добавить это. И получился уже некий соус домашний, который и полезный, и который и вкусный, и который вот я могу за буквально там за 2 минуты приготовить. Ну, пускай там 5 минут там, подготовка ингредиентов. Вот за 5 минут. И мне не надо тратить уже 30 минут, чтобы ехать в магазин и купить не пойми что, непонятно из чего сделанное, да еще за это потратить больше денег, да еще и на дорогу, да, и время убить. Вот это как раз и есть домашнее хозяйство. И в свободное от безделья, как у нас Миша Ять любит говорить, время, мужчина тоже может что-то сделать. Ну, мне тоже нравится и приготовить какие-то блюда иногда. Ну, вот хочется мне, вот я там беру и начинаю экспериментировать. И получается что-то вкусное, хорошее. То, что я делаю без рецептов, как правило. Просто по наитию. Вот беру и делаю. Мне так нравится. Получается вкусно. Почему? Да потому, что мне так захотелось, я так сделал. Ну, вот это творчество. А есть рецептуры. И рецептуры, естественно, надо где-то в кубышке какой-то держать. Там. А что вот здесь какие-то. Вот это и есть наладка домашнего хозяйства. Но если женщина истерит, какая домашнее хозяйство, какое может быть? Какая наука может быть? Если женщина, я говорю еще раз, сидит и показывает, какие у нее накрашенные ногти, либо какой-то там педикюр, либо какие-то там у нее трусики там, с лифчиками, либо какие-то там что-то где-то подкачано. Вот она на этом делает там миллионные просмотры. Но для меня это не женщина. Для меня это кукла, такая американская кукла, которая продает себя и продает свою жизнь непонятно на что. Вот на что он тратит жизнь? Ну, на что? Вот я вижу, да ни на что. На полную ерунду. И эта ерунда ничего не несет хорошего ни ей, ни обществу, никому вообще. Это пустое какое-то занятие, не пойми чем. Вот поэтому я предлагаю каждому человеку на сегодняшний момент об этом задуматься, это понять. И перестать тратить свою жизнь на всякую ерунду. И вот военные сейчас действия, все эти санкции, они как раз и показывают, кто есть кто. И там наверху, и здесь, между нами, девочками говоря, да? Вот если мы это понимаем, тогда те жертвы, страшные жертвы, которые в нашем едином славяно-русском роду сейчас приносятся, в угоду кое-кого, как бы это страшно ни звучало, будут не напрасны. Если мы сейчас будем пытаться вернуть тот мир потребительства, то тогда эти жертвы будут напрасны. И уверяю тебя, если мы не сделаем выводов, если мы не переведем в нашу пользу происходящее, то будет еще более страшная война. И она для нас будет последней. Сейчас каждому необходимо понять, что на самом деле происходит, какие причины на самом деле были для того, что вот это все произошло. Но это даже полумера. Наша задача сделать так, чтобы войны больше на наших территориях славяно-русских не было вообще. Наша задача стать хозяевами жизни. Вернуть Русь изначальную, то есть свет, где все наши славяно-русские рода вместе со всеми побратимыми человеками, родами наших побратимых людей, жили в счастье и достатке. Вот это сейчас самое главное. Иначе будет нам позор. И будет нам очень-очень плохо. Благодарю тебя, Алексей. Я предлагаю продолжить в нашей следующей беседе о том, как вот именно это все развернуть в пользу, чтобы пошло для наших родов. Сегодня мы завершаем нашу программу «Пространство женщины». Я Елена Андреева, и у нас была замечательная беседа с Алексеем Орловым, главным редактором Народного славянского радио. Всем добра, быть добром.